«Это самый большой рукотворный объект человечества», — заметил командир «Синей тени», глядя через иллюминатор в чернильную темноту космоса. Он не видел ничего, но попытался убедить себя, что наблюдает облако пыли. «А почему оно не светится в лучах солнца, как хвост кометы?» — спросил пилот. Он и командир составляли весь экипаж «Синей тени». Пилот знал, что плотность облака пыли так же незначительна, как плотность кометного хвоста. Другими словами, мало чем отличается от вакуума, созданного в земной лаборатории. «Возможно, здесь слишком мало солнечного света». Командир посмотрел в направлении Солнца. Отсюда, из одинокой точки пространства между орбитой Нептуна и поясом Койпера, Солнце выглядело большой звездой. Его диск было трудно разглядеть. Но даже такой слабый свет отбрасывал тени в кабине. «Кроме того, кометный хвост виден только на расстоянии, а мы находимся на краю облака». Пилот попытался представить себе разряженное, но гигантское облако. Несколько дней назад он и командир собственными глазами видели, насколько малый объем оно занимает в твердом состоянии. Тогда огромный космический корабль «Тихий океан», пришедший от Нептуна, доставил им 5 предметов. Первым делом «Синяя тень» механической рукой ухватила звездно-водородную бомбу, цилиндр длиной 5 метров и диаметром 1,5. Затем манипулятор подобрал 4 сферы, каждая диаметром от 30 до 50 метров. В них хранилась масляная пленка, добытая в кольцах Нептуна. Сферы разместили в нескольких заранее выбранных точках, на расстоянии нескольких сотен метров от бомбы. Дождавшись отбытия Тихого океана, бомбу привели в действие. Вспыхнуло небольшое солнце. Его свет и жар разорвали холодную тьму космоса, и сферы мгновенно испарились. Световое давление, созданное человеком звезды, раздуло газообразную масляную пленку в облако, а потом частички масла образовали облако пыли диаметром 2 миллиона километров, больше диаметра Солнца. Облако пыли образовалось на пути трисолярианского зонда, насколько вектор его движения удалось вычислить по наблюдениям факела работающего двигателя. Доктор Кун и генерал Робинсон надеялись уточнить траекторию зонда по следу, которую он прочертит в сотворённом человеком облаке. Проследив за созданием облака, Тихий океан вернулся на базу возле Нептуна, а 3 небольших корабля остались, чтобы следить за зондом по следам в пыли. «Синяя тень» была одним из этих 3. За скорость ее прозвали «космической гончей». Корабль состоял из маленькой кабины, в которой помещалось до 5 человек, и термоядерного двигателя. Такая компоновка позволяла достичь значительного ускорения и маневрировать на высоких перегрузках. Как только облако сформировалось, синяя тень пролетела сквозь него, чтобы проверить, возникают ли волны. Результат удовлетворил всех. Разумеется, увидеть волны можно было только через телескоп с расстояния в 100 астрономических единиц. Наблюдения с синей тени никаких волн не обнаружили. Космос вокруг оставался таким же пустым, как всегда. Тем не менее, пройдя сквозь облако, пилот стал уверять, что солнце там светит тусклее, а его обычно резко очерченный край немного расплывается. Измерения, сделанные бортовыми приборами, подтвердили его наблюдение. «Осталось меньше 3 часов», — командир бросил взгляд на хронометр. «Пылевое облако, этот гигантский, но практически невесомый спутник Солнца, двигалось по своей орбите. Если оно уйдет с пути зонда, то придется сформировать еще одно». «Всё надеешься, что мы его догоним?» — спросил пилот. «Почему нет? И войдем в историю». «А эта штука на нас не нападет? Мы же гражданские. Такими делами положено заниматься военному флоту». В этот момент пришло сообщение со станции Ренье-Фицроя. Трисолярианский зонд вошел в облако пыли и оставил за собой след. По нему с высокой точностью рассчитали курс зонда. «Синие тени» приказали немедленно выдвинуться к позиции зонда и осуществлять слежение за его траекторией. Станция находилась на расстоянии, превышавшем 100 астрономических единиц, поэтому радиосигнал провел в пути 10 с лишним часов. «Здесь явная ошибка автора. Станция Ренье-Фицроя болтается на краю пояса астероидов, то есть примерно в 3 астрономических единицах от Солнца. Ну, пусть на самом краю, у орбиты Юпитера, то есть в 5 астрономических единицах от Солнца. Пояс Койпера, где распылили масло, располагается примерно в 55 астрономических единицах от Солнца. Пусть даже телескоп Ренье-Фицроя находится на той стороне от светила, хотя тут проводить наблюдение сложновато, Солнце мешает. Все равно расстояние будет не больше, чем 60 астрономических единиц, а скорее всего меньше». Но это уже не имело значения. На станции учли даже торможение зонда невесомым облаком пыли. Встреча с посланцем Трисоляриса теперь была лишь вопросом времени. Синяя тень легла на курс и снова вошла в облако, на сей раз преследуя трисолярианский зонд. Погоня была долгой, более 10 часов. И пилоты командир устали и клевали носом, но постоянно сокращающийся разрыв не давал им заснуть. «Я вижу его! Я вижу его!» — закричал пилот. «О чем ты? До зонда больше 14 тысяч километров!» — укорил его напарник. Рассмотреть зонд размером с грузовик на расстоянии в 14 тысяч километров было совершенно нереально, даже в чистейшем вакууме. Но вскоре он и сам увидел светлую точку на темном фоне космического пространства. Она двигалась точно по рассчитанной траектории. Через мгновение командир понял — облако пыли размером больше Солнца оказалось ненужным. Трисолярианский зонд снова включил двигатель и возобновил торможение. Он не намеревался проскочить сквозь Солнечную систему. Он собирался здесь остаться.